Андрей Васильев. Закон охоты. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, зданиями, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. Мне не очень нравится, что я не знаю, куда именно нас ведут. Но тот факт, что дорога стала куда лучше, не может не радовать. Негромко произнесла Марго, обращаясь то ли ко мне, то ли к Светлане, отношения с которой у нее за последние дни неожиданно более-менее выровнялись. Всяко лучше, чем через щелки между камнями ужиком скользить. Реально до печени уже достала. Она все равно у тебя не работает, — отозвалась Метельская. Но в целом да, соглашусь. Равно как, собственно, и я. После долгого блуждания по разной степени захламленности и неухоженности темным переходом, штольнем и лазом, тот путь, которым нас вела напевающая что-то себе под нос девчушка, радовал не только ноги, но и взор. От стен исходил мягкий зеленоватый свет, достаточный для того, чтобы видеть все вокруг настолько, что я даже фонарь на шлеме погасил. Плюс это смотрелось очень красиво. Ну и, конечно, немалое впечатление на меня произвела арка, через которую мы на эти тайные тропы попали. Или правильнее увиденные назвать воротами? Даже не знаю, створок-то как таковых там не наблюдалось. Но при этом, стоило только нам войти под створки, из украшенной невероятно тонкой резьбой, в которой сплелись в единое целое древесные ветви, широкие листья, вершины гор, мужские и женские лица, и даже, к моему немалому удивлению, вещи и птицы, причем все трое, как за нашей спиной сомкнулся камень. И уверен, его ни буром, ни взрывчаткой не возьмешь. Вот тоже интересно, а откуда тут Сирин, Гамаюн и Алконост взялись? Не слыхал я, чтобы эта троица в здешних местах свои песни распевала. Они в основном по центральной России кочуют с места на место, ищут утерянные в давние времена сокровища, которые им путь обратно домой, в Ирий, покажет. Да никак сыскать его не могут, потому как нельзя найти то, чего нет в принципе. Сгинуло в никуда давным-давно рубиновое яблоко, с помощью которого открывался путь в благословенный родом древние зеленые просторы. Веков 10 как тому, а то и больше. Как начали вместилище старых богов, сиречь идолов, в реки да костры бросать, так сразу Ирий и схлопнулся. А ключ к его дверям превратился в пепел. Так сказал Мирослав, а уж кому, как не ему, наследнику волхвов, про подобное ведать. Но вещи и птицы упрямы и самолюбивы невероятно, потому кой век мотаются туда-сюда, не желая признавать очевидное. Причем давно уже по отдельности, исходя из принципа «каждый сам за себя». Проще говоря, разругались они в усмерть, и слышать друг о друге ничего не хотят. Я врать не стану, эту троицу не люблю. Злобы в них сильно много. Вот какая штука. Впрочем, про всех не скажу, но вот с Алконостом мне свезло как-то носом к носу столкнуться. И сколько же он мне пакостей тогда наговорил. Причем абсолютно без повода, без каких-либо оснований, а просто так, от всей души. Ладно бы Сирин, ей по штату положено людям разные неприятности предвещать. Но Алконост это род создал для того, чтобы радость, добро и утешение страждущим в мир нести. А он давай бубнить вместо оптимистичных заверений в то, что меня ждет долгая и счастливая жизнь. «Ты погубил учителя! Ты погубил женщину, что тебя любила! Ты погубил родителей, потому брести тебе по жизни и после смерти во мраке и тоске!» Короче, приободрил так, что хоть в петлю лезь. Так что, надеюсь, одной картинкой дело ограничится, и оригиналы сюда все же не заглядывают. Не хотелось бы получить еще одну порцию заупокойных Тони, но уже от кого-то похуже Алконоста. Например, от той же Сирин. Особенно с учетом того, что она чаще других верные предсказания делает. Так-то все трое, конечно, проходят под грифом «вещи и птицы». Но именно у нее, по слухам, статистическая погрешность в части ошибок меньше, чем у остальных. «Я не боец», — раздался за моей спиной бубнёж Аркаши. «Одно хорошо, сейчас он, похоже, обращался не ко мне, а к Марго. Понимаете, я финансовый факультет заканчивал, а не кафедру стрельбы и драки. Поэтому не понимаю, отчего это вы так все болезненно восприняли мое...» «Ты нас уже задрал!» Марго даже остановилась, а после, оскалив клыки, приблизилась к нему вплотную. «Понимаешь, задрал! Неприятно тебе! Хорошо! Значит, в следующий раз, как к нам смертушка вплотную подступит, ты первый ее грудь в грудь встретишь!» В принципе, она была права. Аркадий уже порядком утомил всю нашу группу. За минувшие минут 20 он 4 раза заводил беседу на тему «Я не трусь, я просто растерялся». То ли его задело некоторое похолодание в общении, то ли тот факт, что всем по клыку нага в качестве сувенира досталось, а ему нет. Но он начал оправдываться почти сразу после того, как мы пустились в путь. «Не встретит», — возразила вурдалачке Светлана. «Он трус, а это не лечится. Так чего встали? Проводница наша ждать никого не станет. А если от нее отстанем, пиши пропало. До конца времен тут бродить будем, но выхода не найдем». «Я не трус!» Чуть ли не со слезами в голосе крикнул молодой человек, а после бросил на спину оперативницы настолько злобный взгляд, что, по идее, рюкзак Метельской должен был задымиться. «Просто растерялся! С любым может случиться!» «Может, и с любым», — не оборачиваясь, бросила оперативница. «Вот только случилось с тобой». Похоже, эти двое вряд ли в ближайшем будущем станут испытывать симпатию друг к другу, что не есть хорошо. Понятия не имею, куда именно мы направляемся и что за этим последует, но одно мне известно наверняка. Для достижения любой цели нужно, чтобы члены группы между собой ладили. Это основа будущей слаженной работы. Вот потому я всегда предпочитаю действовать в одиночку. Народ нынче пошел, большей частью нервный, мнительный, всем недовольный, готовый спорить по любому поводу. А с такими спутниками неприятностей и убытков будет больше, чем прибыли. Дорога кончилась внезапно и вдруг. Вот только что перед глазами слева и справа находились чуть светящиеся каменные стены, и на тебе. Мы уже стоим в преддверии пещеры, огромной настолько, что даже представить подобное сложно. Мало огромной, еще и красивой. Насколько, конечно, подобное слово подходит ко всему, что нас сейчас окружает. Хотя почему не подходит? Да, надоел камень, в окружении которого мы провели немало времени. Но он что, не может быть прекрасным? Даже в своем природном, необработанном виде. А уж если к нему приложил руку настоящий мастер, то и вовсе. В этой пещере хватало и того, и другого. Да какой пещере? В зале! Так вернее именовать место, где мы оказались. Ноги ступали по плитам, которые мерцали, точно звездное небо. Колонны, украшенные такой тонкой резьбой, что она казалась невозможной, уходили вверх, словно поддерживая толщу камня, нависшего над нашими головами, а стены переливались всеми цветами спектра. Это в тусклом свете, идущем невесть откуда, сверкали как золотые жилы, так и самоцветные, состоящие из изумрудов, рубинов и еще невесть каких драгоценных камней. Я не ювелир, вот так сходу все определить не могу. И все представшее перед нами было прекрасно настолько, что лично я точно не скажу, кому отдам пальму первенства. Той красоте, над которой поработали подлинные мастера-резчики, сумевшие своим даром довести до идеала задумку природы матушки, или нереальная щедрость гор, которые походя создали эдакую природную благодать, буквально прущую изо всех стен. А в самом центре, на массивном, сработанном то ли из малахита, то ли еще из какого-то другого камня, троне, сидела местная то ли хозяйка, то ли повелительница. Сидела и смотрела на нас, замерших в растерянности, в восторге у самого входа. Величественная, прекрасная, облаченная в старинные одежды, при взгляде на которые откуда-то изнутри, из родовой памяти, всплывают слова вроде «летник», «опошень» и «душегрея». Не знаю, подошло ли хоть одно из них к ее наряду, богато изукрашенному всеми теми же драгоценными каменями, но надеюсь, что да. А еще была она нереально красива, и что не вызывало ни малейших сомнений при первом же взгляде на ее лицо, столь же безжалостно. Что-что, такие вещи я сразу распознаю. Ни разу еще не ошибся. Таращились на нас и те, кто расположился по бокам от трона, по правую и левую руку от своей хозяйки. Несколько воинов в кольчугах, с мечами на поясах, пяток молодых бородачей в старинной, но довольно скромной одежде. Смешливые девки с косами до пояса и румяными щеками, да невысокий старикан с мясистым носом и рыжими длиннющими усами под ним. Последнему, как видно, не сильно мы пришлись по душе, потому что вольно смурно на нас этот крендель поглядывал, да еще и плевался то и дело, правда, всякий раз растирая слюну сапогом. «Куда надо, я вас довела», — сообщила нам девчушка и заливисто хохотнула. «Коли здесь не оплошаете, может, еще обратно вернетесь. А если совсем молодцами окажетесь, то и с прибытком». Она лукаво подмигнула и побежала к местной владычице, сверкая босыми пятками, а после уселась на небольшую скамеечку, стоящую рядом с троном, если точнее, прямо у его подножия. «И чего теперь?» — растерянно спросил меня Аркаша. При этом его слова, произнесенные шепотом, метнулись гулким эхом по огромному залу, отразившись от стены потолка. «Здороваться пойдем», — ответил я. «Чего же еще? Мы гости, надо засвидетельствовать почтение хозяевам». Странное дело, Метельская в непонятных ситуациях всегда желающая идти первой, на этот раз предпочла оказаться за моей спиной. Испугалась? Не думаю. Скорее всего, в ее поступке таился некий смысл, мне пока непонятный. Нет, она не собиралась из меня делать бета-тестера. Не тот она человек. Похоже, просто знала чуть больше, чем я. «Добрый день, прекрасная владычица гор!» — произнес я, остановившись в шагах в 10 от трона и отвесив церемонный поклон. «Благодарствую, что позволила нам увидеть и тебя, и твой дом. Ну а как мне ее еще именовать? Не медной же горы хозяйка. Что, если это не она? А потом, Бажов — великолепный писатель, но его сказы всего лишь авторское переложение старых легенд, а в последних, как известно, процент правды не всегда велик. Опять-таки, даже если это на самом деле она, то неизвестно ее отношение к собственной популярности под литературным именем. Может, оно ее бесит? Ох, и взгляд. Прямая МРТ, а не взгляд, по-другому не скажешь. И есть такое ощущение, что ничего от этой особы не скроешь, как бы ты ни старался. Но мне, слава богу, конкретно здесь и сейчас ни от кого ничего скрывать особо и не нужно. Практически беспрецедентная ситуация. Гипотетически даже порадоваться можно, вот только почему-то не хочется. «Учтив». Женщина, сидящая на троне, наконец разверзла уста. Голос ее был глубок, силен и вместе с тем чарующий. «При этом не робок. Как твое имя, воин?» «Максим», — ответил я. «Вообще-то так поступать в кругах, где я вращаюсь, не принято, поскольку никогда не знаешь, зачем собеседник интересуется тем, как тебя зовут, и что потом он с этим знанием сделает. Но тут ситуация явно другая. Но я не воин, я залазник». Вот, кстати, и забавное словцо, что я перенял у подмосковного водяника, пригодилось. Не знаю, знакомо оно этой красавице или нет, но эдак всяко лучше, чем использовать в текущей беседе теперешнее название моей профессии. Тем более, что ей, подозреваю, она вообще ничего не скажет. «Среди них только один ладящий есть», — прозвенел голос девочки, а после ее палец показал на Аркашу. «Вон тот. Да и то не поручусь, что все так. Может, он только показать хочет, что робок душой да слаб телом, а на деле вовсе не так. Хитер он, увертлив, сразу видно. Помнишь старика, который, знай, рассказывал, как глазами скорбен, а на деле высматривал, где жилы золотые наверх идут, а после по путям, что только раз и прошел, чуть на землю не улизнул. Может, и этот такой же?» «Не мой сегодня день», — пробормотал юноша. «Что не делаю, все не в масть. А самое обидное, что за сволочь все до единого держат. Вот как так?» «Когда все говорят одно и то же, то сказанное чаще всего является правдой», — заметила Марго. «Мутный ты пассажир, товарищ Стрелецкий, про что я Максу с самого начала и талдычу». «Нежить», — палец, сидящий на троне, показал как раз на вурдалачку, которая, надо думать, инстинктивно немедленно попробовала спрятаться за мою спину. «Ты водишь компанию с обычными людьми и ни разу их крови не напилась. Как так? Или там наверху теперь мертвые с живыми бок о бок обитают?» «Все живые рано или поздно станут мертвыми». Решил я снова вернуться в беседу, почуяв не сильно дружелюбные нотки в голосе хозяйки этого зала. «А все мертвые когда-то дышали, ходили и говорили. Одно без другого не бывает». «Но не бок о бок», — пояснила местная владычица. «Она вон за тебя цепляется, ровно испугавшаяся чего-то жонка за муженька». «Так вышло», — пожал плечами я. «Она вурдалачка, я смертный, но мы дружим. Просто дружим. И замечу, хоть она и мертвая, но как товарищ надежнее многих живых». «Твоя судьба, тебе решать, кого ты себе за спину пускаешь», — равнодушно отметила моя собеседница. «И жалеть после о том тоже тебе, потому что выбор судьбы сам сделал. Давай лучше о другом поговорим, о том, зачем ты в мой дом пришел и что здесь забыл. И вот к чему все эти сложности? Ведь наверняка все уже знает. Нет, не из рассказов нашей проводницы. Та ничего ей просто физически не успела бы поведать. Я бы заметил. Просто уверен на все сто, что она слышала каждое слово из тех, что недавно были произнесены в той пещере, где мы с нагами сцепились. Да и раньше мы особо не таились, беседуя за едой о разном и всяком, в том числе и о конечных целях нашего путешествия. Но если леди хочет развлечься, то чего бы все с самого начала не повторить? Опять же, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Может, здесь так положено, чтобы путник сначала до конца все на чистоту выложил? «Та усыпальница, о которой ты ведешь речь, разрушилась не случайно», дослушав меня, изрекла местная повелительница. «Мне про сие рассказали стражи, что к ней приставлены». «А последний приют Святогора кто-то охранял?» Изумился я. «Серьезно?» «У всего на свете есть стража», менторским тоном изрекла женщина на троне. «Просто какая-то бренчит оружием у царских да боярских дверей, какая-то только порог своего дома стережет, чужих в него не пуская. А какую ты и вовсе не заметишь, до той поры, пока собственной кровью умываться не начнешь. Так выходит, не очень надежную стражу к могилке поставили», заметила Светлана, которая уже вполне освоилась в новой для себя обстановке. «Не справилась она со своими обязанностями. На одну силу найдется другая. Сие всем ведомо», чуть обозначила улыбку владычица. «А если не она, так подлость с хитростью можно в ход пустить. Ты же сама страж, да еще и женщина. Тебе ли этого не знать? Мне до чужих могил дела нет», — насупилась оперативница. «Ойли», — прищурилась наша новая знакомая. «А мне другое ведомо. Не ты ли, милая, погубителей своих родных на погосте изничтожила? И не каком-то, а том самом, где мать и отец твой вечный покой сыскали?» «Ого, вот это информированность. Может, она мысли читает? Да и новость любопытная. Нет, что моя спутница оторва, та еще я понял давно. Но такого от нее врать не стану, не ожидал. Она полицейский до мозга костей, настоящий, я же это вижу. И на тебя, какие страсти-мордасти. Впрочем, а чем я, по большому счету, изрядно чистоплю и лучше? Тоже ведь злодеи, которых моих отца и мать убил, чуть ли не на куски резал, как гриб-боровик при чистке. И ни кровь меня не смущала, ни вой истошный, ни то, как все это со стороны выглядит. И хотел я тогда только одного, чтобы эта мразь быстро не умерла, а помучилась подольше. Просто не знал еще, что оборотня так просто не изничтожишь. Тут надо знать, чем его убивать и как. А так хоть всего истыкай, он один хрен не подохнет. Не даст ему это сделать звериная живучесть, что искрой горит в душе. Мирослав специально мне ничего объяснять не стал. Приберег эти знания на потом. Хотел, чтобы я скопившуюся со дня смерти родителей злость и ненависть на себя выплеснул. Выдавил ее из своего нутра, как гной из раны, до последней капельки. Потому что если это не сделать, то душа дотла выгореть может. И станет тогда человек зверем похуже, чем любой оборотень. Тот убивает, чтобы жить, а человек без души делает это просто так. По той причине, что ему и на мир, и на тех, кто в нем обитает, плевать. Главное, чтобы его дела ладились, остальное мелочи. Он тот же голем, он как раз такой. В нем душа, похоже, даже не ночевала. Ему ее любовь к золоту заменила. Он за пару-тройку слитков, кого хочешь, землю живьем закопает и даже не моргнет. А я так не могу. Правда, иногда мне кажется, что это не достоинство, а скорее недостаток, потому что бездушные люди ошибок не допускают и сами себе по слабости человеческого нутра не вредят. «Я и не жалею», — спокойно ответила владычица гор Светлана. — «Каждый получил то, что заслуживал. Не по закону, так по справедливости». «А ты точно знаешь, что есть закон и что есть справедливость?» — мелодично рассмеялась красавица на троне. — «Счастливая. Я вот сколько лет правлю в здешних краях. Многое, если не все, здесь по моему слову вершится. А так и не разобралась до конца ни с тем, ни с другим. Иной раз вроде как надо все делаешь. А потом глянь, а все не так, как должно вышло. Отчего? А поди пойми». «Просто справедливость у всех разная», — влез в беседу Аркаша, заработав при этом очередной недружелюбный взгляд веселой девчушки. Крепко, похоже, та его не взлюбила. «Так если она у каждого своя, то как тогда понять, что верно, а что нет?» Охотно приняла к сведению его довод повелительницы. «И выходит, милая, ты не по закону тех лиходеев прикопала. И не по справедливости, а по собственному хотению. «Хорошо, пусть будет так», — не стала спорить с ней Метельская. «Да и что вспоминать? Ну, было и было, прошло и ладно». «Эй, вы как?» — печалилась красавица. «Думала, со мной спорить станешь, а ты на попятную». Светлана развела руки в стороны, как бы говоря, «что поделаешь?» «Просто хотела у тебя правильный и друзей твоих совета спросить», — продолжила свои речи наша новая знакомица. «Дело больно тонкое, а вы люди правдивые, знающие. Может, мне подскажете, как поступить верно, по чести да совести?» «Шутите?» — усмехнулся я. «Мы дети на фоне вашей мудрости и опыта. Как же тогда нам вам что-то советовать?» «И все же». На голове ее искрами драгоценных камней блеснул венец, которого секунду назад не было. «Рассудите по своему пониманию, как мне быть». «Мы готовы», — охотно откликнулся Аркаша, которого мне впервые за все время захотелось задушить по-настоящему, так, чтобы не напугать она совсем. «А в чем дело-то?» «Гости в мои владения захаживают часто и разные», — милостиво кивнула ему повелительница. «Кто из любопытства, таким счету нет, кто по недомыслию, кто и за сокровищами разными из моих кладовых. Так оно давно ведется, и никакой обиды или вреда я в том не вижу, если жадность чрезмерную не проявлять. Иным рудного дела старателям и помочь могу. И истинных знатоков камня, тех, которые душу его нутряную чуют, вовсе приветить. Кого на время, кого на совсем. Тут уж как они и сами пожелают. Случалось посылать слуг к людям, чтоб путь в горах потеряли и отчаялись, чтобы их на белый свет вывели. Есть во мне жалость к тем, кто зла сюда не принес и вел себя соответствующе. Но иной раз гости забывают о том, что владения мои не их дом, и начинают творить разные бесчинства». Светка коротко глянула на меня, я еле заметно кивнул. «Не дурак, сообразил, что сейчас нас, не особо скрываясь, ведут в очередную ловушку. Ну или к испытанию, что в принципе то же самое. Причем к финальному. Тому, которое много, если не все решит». «Не скрою. До некоторых татей до сквернавцев добраться не могу. Нет у меня над ними власти. Эти горы старше не только меня, но и всех тех, кто над ними и под ними живет. Потому только им решать, кому сколько чего отмерить». Тут повелительница не играла. Было заметно, что она на самом деле расстроена данным фактом. «Но когда сил моих достает, то каждому из лиходеев я отсыпаю наказание той же мерой, на которую он напакостил. Пока все выглядит логично», — заметила Марго, скидывая с плеч рюкзак. «И да, Макс прав. Я не очень понимаю, чем мы можем вам помочь». «Ты нежить, вовсе ничем», — махнулась от нее хозяйка гор. «Тебя все одно, что нет. А вот от спутников твоих польза случиться может. Хочу, чтобы они решили, на самом ли деле я так мягка, как мои слуги говорят, или верно аспидам приблудным наказание за их провинности отмеряю. Он проф, всякий раз меня за мягкосердечие корит. Мол, чересчур добра да жалостливо, потому и лезу все, кому не лень, туда, куда не стоит. Потому, мол, страха в людишках и не стало. Забыли они, кто тут хозяйка, и творят, что хотят». Провом оказался тот самый мутный усач, который с самого начала недобро на нашу компанию поглядывал да на пол поплевывал. «А товарищ-то у нас интриган», — сказала мне Светлана, немало не заморачиваясь тем, что, возможно, проф ее слова услышит. «И, похоже, метят Наполеоны». Поддержал ее я тоже не особо тихо. Крепко подозреваю, что воины из окружения повелительницы не знали, кто такой Наполеон, но зато они без особых проблем распознали в интонациях ехидцу, сориентировались на нее и негромко похмыкали, выражая одобрение тому, что услышали. И очень хорошо. Союзниками они мне не стали, разумеется, но курочка по зернышку клюет. Одно плохо. Зря я сказал хозяйке гор, что не воин. Поторопился с ответом. Можно было бы и тут небольшой плюсик себе в карму срубить. «Ко мне в гости как раз такие негодники пожаловали», — продолжила тем временем свой рассказ повелительница. «Правил вежества не знают. Огонь жгут там, где не должно. Воду не чтут, пакостят всяко. Но это еще ничего. За такое их мои ближники наказали бы. Но они кровь пролили первыми». «Ого!» — изумилась Светлана. «Это чью же?» «Зверушек моих. И это прощать никак нельзя». «Что за зверушки?» — осведомился у Метельской Аркаш. «А?» «Мыши летучие», — пояснила Метельская. «Кто же еще?» «Точно!» — закивал Стрелецкий. «Ты тогда запретила мне их пугать». «Верно, было такое. Аркаша, как выяснилось, очень сильно не любил этих существ, и в первой же пещере, где мы с ними столкнулись, собрался запустить в пяток висящих вниз головой на потолке нетопырей камнем, за что огреб от Светки крепкий подзатыльник и обещание отвесить второй, если за ум не возьмется. Еще я понял, почему она внимательно следила, чтобы мы бережно относились к нечасто встречающимся под землей ручьям, запрещая нам пользоваться ими так, как будто это вода, текущая из крана. Наполнить фляжку можно, а умываться, бриться или там рот прополоскать, а после туда же сплюнуть – ни в коем случае. Одно не понимаю, если она знала, что к чему, почему было не объяснить по-людски? Причем я ей такие вопросы задавал, но они оставались без ответа. Хотя, возможно, она и сама была не в курсе, откуда у этих традиций ноги растут. Просто знала, что нельзя, и все. Я вот тоже не очень хорошо понимаю, отчего, например, при охоте на перевертыша никогда нельзя использовать свинцовые пули. Мол, если ты в него хоть одной такой попадешь, то заказывай себе гроб. Жить тебе не больше недели осталось. Даже если охота закончилась удачно, все одно кранты. Явно же за этой традицией стоит какое-то обоснование. Не на пустом же месте она родилась. Но какое именно, что послужило тому причиной, кто первым наступил на эти грабли, поди знай. Просто так есть и все. Прими как данность и используй серебряные пули. Или медные, они перевертыши ранят не хуже. Вот и тут не исключено та же самая ситуация. Светке когда-то кто-то поведал про эти старые народные традиции. Она приняла их как данность, а после нас к тому же приучила. «Но и это не все», — посуровила красавица. «Мало им крови, так еще и добро мое решили присвоить. Увидали жилку с изумрудами, и давай их по кутулям своим распихивать. И ведь ни один не задумался, их ли те камни ждали. Они им хозяева?» «Хитники!» — проворчал проф и разгладил усы. «В шахту их сбросить, ту, где слуги Полозова кишат. Пущай подкормится отродье отродьем». «Полозово отродье — это ж змеи. Что здесь и такое есть? Бфф!» «Проф считает так», — показала на него хозяйка. «А что вы скажете? Какое наказание этим людям за вины их отмерите? Что ты скажешь, девица-страж?» «Чтоб кого-то судить, надо знать законы, по которым это делается», — ответила ей Метельская. «Наши, те, что там вне гор действуют, мне отлично известны. Но тут от них толку мало. Нет в них ничего ни о летучих мышах, да и с изумрудами все не так просто выходит. Просто наши законы, они другие и о другом. А ваши мне неизвестны». «Нелепо говоришь, хоть и не глупое вроде», — помрачнела сидящая на троне. «Жадность везде жадность. Воровство везде воровство, и смерть везде смерть. Ладно, залазник, а ты что? Тоже решишь пустыми словами отделаться от меня?» «У нас принято так, что если ты закона не знаешь, то отвечать за свои грехи все одно придется», — сказал я, выдержав небольшую паузу. «Вот только полной ли мерой надо за сделанное воздавать? И какова у вас эта мера? Подобным за подобное или как-то по-другому? Слишком много ответов на заданный вопрос можно дать. Вот какая штука. И какой из них правильно будет, поди знай». «Не могу сказать, что мне прямо сильно жалко тех обалдуев, которые себя в пещерах как свиньи вели. Сами виноваты, чего уж там. Но и подводить заочно чьи-то головы под топор мне не хочется. Не совсем уж я бездушная скотина. Я же знаю, как только прозвучит что-то вроде «повинны смерти», то так и случится. Причем на наших глазах, и добро еще, если без нашего участия». «Хм, ладно», — хозяйка усмехнулась. «А давай-ка позовем этих приблуд сюда. Да у них самих спросим, виновны они или нет. И какую вину они готовы за свои оплошности заплатить. Глуст, сходи за никчемами, да побыстрее». Как видно, напакостившие туристы находились где-то рядом, поскольку плечистый Глуст вернулся минут, наверное, через пять, как бы не быстрее. И следом за ним, затылок в затылок, вышагивала троица, при виде которой я еле удержался от того, чтобы не начать сквернословить.